смахнула, сдернула с него простыню, как полотнище с нового памятника, нагнулась, положив ему на плечи свои груди, прислонилась щекою к его щеке, заглянула в его глаза в зеркале, доволен ли. Он был доволен. Когда он садился в это кресло, у него было всего-навсего, хотя и заросшее, но предательски глупое и наивное юношеское лицо. А сейчас на него смотрела из зеркала вполне мужская, усатая, важная, холеная, лощеная морда. Почему-то он вдруг пожалел, что не купил сегодня на базаре тот буржуйский несессорчик на молнии с патрончиками и ковырялочками. Любопытно, сколько за него запрашивала каунасская дама, родственница вот этой искусной парикмахерши. Он повел плечами, освобождаясь от ее грудей. Расплачиваясь, подумал, что если бы он не был нынче вечером так занят и уже зван в гости, то, возможно, напросился бы проводить ее домой после работы. Интересно, она живет вместе с дамой в челме или врозь? Но, к сожалению, он был занят сегодня вечером. «Розовый какой весь, будто поросенок наш Борька сразу», — все заметила Клара. «Нет, больше на кота похож. Усы нашей Мурки, товарищ. О, гляди», — сама признала. Гладкая, серая, теплая коснулась его ноги, кольнула электричеством сквозь брюки и, дрогнув напоследок хвостом, отошло неслышно. «Вот моя мама, познакомься, ее зовут Павла Романовна», — представила дочь. «Очень приятно», — сказал Алексей, пожимая протянутую руку. Он перенял первый оценивающий взгляд, и оценка там была совершенно ясная. Ну, так я и знал, что молокосос и сопляк, хотя и усами прикрывается. Но много ли ими прикроешь? Галстук нацепил, а все равно понятно, что человек не солидный. Нет, не жених, дочкина блажь. Нам бы таких не нужно. Сам он при этом успел определить, что ей за 40, и Клара похожа на нее, то есть к 40 годам вот так же должно загрубеть и затесаться углами такими же резкими и длинными морщинами, должно исполосоваться округлое и нежное лицо Клары. Но это его ничуть не пугало, он не заглядывал столь далеко. «А это моя бабушка, баба Окси, Аксинья Ивановна, вот приехала к нам погостить из Троицкого посада на неделю всего». «Мне очень приятно», — поклонился Алексей. Он перенял и бабкин сноровистый, хитрый взгляд. Она, не выказав интереса к его усам и галстуку, обзыркала, ощупала его отягощенные карманы, и взгляд ее тотчас повеселел. «Давайте к столу, пора ужинать», — сказал Павла Романа. «Поздно уже». Он поставил обе бутылки на стол. А там уже дымилась в казане, разорвав покровы, крупная картошка, розовая семга истекала пахучим рассолом, купалась в нем, желтое сало отвердевало корочки в неразгрызный янтарь. Плоские ржаные шаньги были ни с пылу, ни с жару, а заметно, что черствы. Всю эту снедь, все эти гостинцы вполне очевидно привезли из далекой деревни и везли очень долго, но привезли кстати. Алексей был голоден, как волк. «Со знакомством. Будьте здоровы». Они чокнулись четырьмя гранеными стаканами. Три опрокинулись донышком вверх, как положено. «Фу-фу, дыши глубже». А с четвертым творились дела дивные. Аксинья Ивановна, баба Окся, вылила свою водку в глиняную миску и стала крошить туда шаньгу. Смуглые и заскорузлые от трудов ее руки отщипывали кусочки и кидали туда, как некоторые крошат хлеб в щи, чтобы сделалось больше щей в тарелке, чтобы щи сытней были. Так и она, только не в щи, а в водку. Потом взяла лежавшую обок столовую ложку и, уткнув подбородок в самый край миски, пошла кидать это хлебово в беззубый рот, и было видно, что ей нравится и вкусно. Алексей глазами хлопал, наблюдая эту небывальщину. «Закуси», — напомнила Клара, подмигнув, чтобы он не сильно обращал внимания на эти бабкины странные манеры. «Пусть ее, ведь что с нее возьмешь? Она ведь не столичная, не из города, а из деревни». «Да вы ешьте, ешьте», — пригласила Павла Романовна. «Семга вот рыба хорошая, только засол у нее особый, печорский. Так и называется, печорский засол. Не всем одинаково нравится, запах очень сильный, но мы привыкли, едим. Берите, ешьте». «Спасибо», — кивнул он и схватился за горячую картофелину, стал спускать с нее шкуру. Кошка под столом опять прильнула к его ногам, пригрелась и его пригрела. «Значит, вы из Москвы?» — спросила Павла Романовна. «Да», — Я сюда приехал из Москвы.